Задание 12. Проработайте опросник Плутчика, Келлермана, Конте. Проанализируйте его результаты с точки зрения соответствия психологических характеристик руководителя его профессионально важным качествам. Lifestyle Index. Индекс жизненного стиля. Опросник Плутчика, Келлермана, Конте. Прочтите следующие утверждения. Они описывают чувства, которые человек обычно испытывает, или действия, которые он обычно совершает. Если вы не согласны с утверждением, то поставьте знак минус рядом с номером утверждения. Если оно вам близко, то поставьте знак плюс. Первое. Я очень легкий человек, и со мной легко ужиться. Второе. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу дождаться, пока не получу этого. Третье. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы быть похожим. Четвертое. Люди не считают меня эмоциональным человеком. Пятое. Я выхожу из себя, когда смотрю неприличные фильмы. Шестое. Я редко запоминаю свои сны. Седьмое. Люди, которые командуют всеми вокруг, бесят меня. Восьмое. Иногда у меня появляется сильное желание пробить стену кулаком. Девятое. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются. 10. В мечтах я всегда в центре внимания. 11. Я человек, который никогда не плачет. 12. Необходимость использования общественного туалета заставляет меня совершать над собой насилие. 13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора. 14. Меня легко вывести из себя. 15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов пнуть его. 16. Многое во мне людей восхищает. 17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать какое-либо событие до конца, чем приходить в ярость. 18. Я много болею. 19. У меня плохая память на лица. 20. Когда меня отвергают, у меня даже появляются мысли о самоубийстве. 21. Когда я слышу сальности, я очень смущаюсь. 22. Я всегда вижу светлую сторону вещей. 23. Я ненавижу злобных людей. 24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне. 25. Я с трудом запоминаю имена. 26. У меня склонность к излишней импульсивности. 27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня отвращение. 28. Я свободен от предрассудков. 29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне о моей сексуальной привлекательности. 30. Когда я собираюсь в поездку, я планирую каждую деталь заранее. 31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир. 32. Порнография отвратительна. 33. Когда я чем-нибудь расстроен, я много ем. 34. Люди мне никогда не надоедают. 35. Многое из своего детства я не могу вспомнить. 36. Когда я собираюсь в отпуск, я обычно беру с собой работу. 37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки. 38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они слишком эгоистичны. 39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому и холодному вызывает у меня отвращение. 40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю ему этого, а стремлюсь выразить свое недовольство кому-нибудь другому. 41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете осторожны. 42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть плохие качества в других людях. 43. Я никогда не волнуюсь, когда читаю или слышу о какой-либо трагедии. 44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек. 45. Мне совершенно необходимо, чтобы мне говорили комплименты. 46. Беспорядочность отвратительна. 47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется сильное желание толкнуть другую машину. 48. Когда у меня что-нибудь не получается, я иногда сержусь. 49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это почти никогда не волнует меня. 50. У меня портится настроение, когда на меня не обращают внимания. 51. Люди говорят мне, что я всему верю. 52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки. 53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами. 54. Мне кажется, я много спорю с людьми по пустякам. 55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни. 56. Люди говорят мне, что я очень беспристрастен во всем. 57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства других людей. 58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать. 59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции. 60. Когда кто-нибудь налетает на меня, я прихожу в ярость. 61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы. 62. Я очень редко испытываю чувство привязанности. 63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания. 64. Я многое коллекционирую. 65. Я работаю более упорно, чем большинство людей, для того, чтобы добиться результатов в области, которая меня интересует. 66. Звуки детского плача не беспокоят меня. 67. Я иногда бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг. 68. Я всегда оптимистичен. 69. Пожалуй, я много лгу. 70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, которые складываются на ней или вне ее. 71. В основном люди несносны. 72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен. 73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять. 74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление. 75. Я не понимаю некоторых своих поступков. 76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия. 77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем большинство людей думают. 78. Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого настроения. 79. То, как люди одеваются сейчас на пляже, неприлично. 80. Я не позволяю своим эмоциям захватить меня. 81. Я всегда планирую худшее, чтобы не быть застигнутым врасплох. 82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем положении. 83. Когда я как-то был сердит, я так сильно саданул почему-то, что случайно поранил себя. 84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального уровня. 85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе. 86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок. 87. Я предпочитаю говорить о своих мыслях, а не своих чувствах. 88. Мне кажется, что я не могу закончить ничего из того, что начал. 89. Когда я слышу о жестокостях, это не трогает меня. 90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу. 91. Я много кричу на людей. 92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперед. 93. Когда я расстроен, я часто напиваюсь. 94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей. 95. Когда кто-нибудь расстраивает меня, я сплю больше, чем обычно. 96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут, чтобы добиться успеха. 97. Я говорю много неприличных слов. Обработка теста. 8 эгозащитных процессов формируют 8 отдельных шкал, численные значения которых выводятся из числа положительных ответов на определенные, указанные ниже в таблице утверждения, разделенных на число утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой психологической защиты подсчитывается по формуле: количество плюсов делится на n, где n – число утверждений в каждой конкретной шкале, и умножается на 100%. Система психологической защиты формируется по иерархическому принципу. На первых местах указываются те защиты, которые имеют максимальное процентное выражение. Затем эгозащитные механизмы располагаются по мере убывания их процентной величины. В ситуациях реального внешнего конфликта, как правило, участвуют психологические защиты, находящиеся в верхней части системы. Первое. Отрицание. Номера утверждений. Первое. 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94. N 13. Второе. Подавление. Номера утверждений. 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89. N 12. Третье. Регрессия. Номера утверждений. Второе, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95, N 14. Четвертое. Компенсация. Номера утверждений. Третье, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74, N 10. Пятое. Проекция. Номера утверждений. 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96, N 13. Шестое. Замещение. Номера утверждений. 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97. N 13. Седьмое. Интеллектуализация. Номера утверждений. 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56-е, 62-е, 70-е, 80-е, 81-е, 87-е. Н 12. 8. Реактивное образование. Номера утверждений. 5. 12. 21. 32. 39. 46. 53. 57. 72. 79. Н 10.